из-за зеркалья выпусти себя. Не бойся отражения иного, объединись в единственное я и отрекись от мнимого двойного. Объединись в единственное я и отрекись от мнимого двойного. И в единый стерта грань миров, что разделяет призрачный явный, разбив стекло обманчивых оков, войдешь в пространство жизни без изъяна. И параллель разрозненных идей путем инсайта в круг соединиться. Иди, не бойся окриков людей, им это может только лишь присниться. Из-за зеркалья выпусти себя, не бойся отражения иного, объединись в единственное я и отрекись от мнимого двойного. Объединись в единственное я и отрекись от мнимого двойного.